Глава пятая. Первым делом я подхватил под локоть Андрея Нартова и потащил его на экскурсию по своему Игнатовскому. Хотя, какая к черту экскурсия? Это были самые настоящие смотрины. Я не усадьбу ему показывал, а свое детище. И заодно прикидывал, тот ли это парень, которому можно доверить ключи от будущего. Начали мы с литейки. В нос сразу ударил густой, жаркий воздух, пропитанный запахом раскаленного металла и угольной пыли. Грохот молотов и шипение остывающего чугуна для меня давно стали музыкой. Работа кипит, хотя только-только рассвет наступил. Нартов замер на пороге, как гончая, которая взяла след. Он не глазел по сторонам, а буквально вбуравился взглядом в детали, на которые другой бы и внимания не обратил. «Ваше благородие!» — крикнул он, пытаясь переорать грохот, и ткнул пальцем в сторону плавильни. «А фурмы-то чего так высоко в горн завели? Ежели дутье пониже пустить, жар ровнее пойдет, и чугун меньше угорать будет». Я чуть на ровном месте не навернулся. Вопрос не в бровь, а в глаз. Я сам до этого решения доходил своим горбом, через пробы и ошибки, угробив не один пуд металла. А этот парень с лету смекнул, в чем дело. «Чтобы шихта раньше времени не спеклась», — ответил я, стараясь говорить спокойнее. «Пробовали ниже, плавка колом встает». «А что, ежели в два ряда их пустить? Нижний чисто для жара, а верхний для продувки», — не унимался он. Я остановился и вгляделся в него. В его глазах не было ни капли лести или желания выпендриться, только чистое, неподдельное инженерное любопытство. Он не спрашивал, он вслух прикидывал варианты. В мехцехе, где тарахтели мои примитивные токарные и сверлильные станки от водяного колеса, история повторилась. Я ему показываю, как мы цапфы обтачиваем, а он, нахмурившись, подходит к приводному ремню. «Ремень-то кожаный, от сырости его ведет», — пробормотал он себе под нос. «Оттого и обороты гуляют, и точности никакой. А вот если его просмолить как следует, да с изнанки деревянных плашек набить, зацеп-то куда крепче будет». Да этот парень просто самородок. Человек с мозгами, которые работают системно. Он видел всю цепочку целиком. От того, как дует печка, до того, как крутится станок. Он глотал информацию, и на каждый мой ответ у него в голове рождалась куча новых, еще более толковых вопросов. К концу нашей прогулки у меня уже не было никаких сомнений. Судьба подкинула мне Джокера. Вечером я завел его к себе в кабинет. Рабочая атмосфера тут же сменилась на какую-то напряженно-торжественную. Я молча подошел к стене, нажал на неприметный выступ в панели, и кусок стены отъехал в сторону, открывая тайник. Недавно сделал, захотелось похвастаться перед мастером. Оттуда я вытащил тяжеленный дубовый ларец, окованный железом, и водрузил его на стол. «Андрей», — я посмотрел на Нартова, — «то, что в этом ларце, — тайна государственной важности. Величайший. Знать о ней будем только мы вдвоем. Дай слово, что все, что ты сегодня увидишь, с тобой и умрет». Он посмотрел на меня, потом на ларец. В его взгляде не было ни тени страха. Он выпрямился и четко с расстановкой произнес: «Клянусь всемогущим Богом и животворящим его крестом, ваше благородие». Я откинул тяжелую крышку. Внутри, на бархате, лежали аккуратные свитки бумаги, исчерченные тонкими линиями, цифрами и схемами. Мои чертежи. Главное сокровище, которое я научился прятать. «Это, Андрей, сердце будущей России», — сказал я. «Вот», — я развернул первый свиток. «Конвертер для выплавки стали.